Глава 35. Протекторы Карнавы добрались до храма разбитой чашки только к вечеру. Коротко поклонившись своему богу, они с облегчением отправились отдыхать и восстанавливать свои силы. Ванна и ужин тоже входили в число мероприятий. Но самое главное — сон. Протекторы, как опытные солдаты, уснули сразу, стоило только добраться до кроватей. Местное святилище, несмотря на свою известность, для их, заточенных на военные дела душ, подходило мало, но концентрация силы тут все же превышала обычные показатели. Так что на утро они должны были проснуться отдохнувшими и полными энергии во всех смыслах. Однако через 3 часа Ранреу обнаружил себя смотрящим в потолок без какой-либо надежды на продолжение сна. Что его разбудило, старший протектор не мог сказать. Возможно, именно столь непривычное спокойствие этого места. Немного поворочившись и признав свое поражение, мужчина поднялся с постели на манер южной тоги, завернул в простыню обнаженное тело и вышел в сад. Несмотря на расположение на среднем острове Карнавыше, храм был выстроен открытым портиком, колонны которого лишь иногда соединялись стенами. Как правило, перегородками здесь служили занавеси из тканей или даже циновок. Помещение, специально возведенное для заезжих протекторских отрядов, стояло в дальнем конце огромного парка при храме. И воинов никто не беспокоил. Как и они, всех тех странных персонажей, что частенько собирались при этом святилище. Ночная тишина, полная тех звуков, которые хоть и явственно воспринимаются, но за шум не считаются, и ласковая темнота с готовностью приняли старшего протектора в свои объятия. Слабый ветерок приносил едва ощутимые запахи моря. Камень пола приятно холодил ступни. Ранреу немного постоял, наслаждаясь этим столь непривычным умиротворением. Потом сделал несколько шагов и оказался у маленького прудика, оборудованного для купания. Вода в нем всегда была теплая, ароматная, будто ванная, приготовленная заботливым слугой. Но сегодня Лоу больше не хотелось купаться. И так кожа уже скрипела от чистоты. Поэтому он прошел дальше до еще одного водоема, созданного исключительно ради эстетического удовольствия. Ранреу невольно улыбнулся при виде белых ночных лотосов на поверхности мутной зеленоватой воды. Он точно помнил, что эти цветы завезли специально с Феркенсена, как знак того, что храм посвящен не только Карнаве, но и Сайенсену. Игнорируя удобную кушетку, Лоу уселся прямо на камне, свесив одну ногу вниз и касаясь пальцами воды. Рядом на маленьком столике нашлась ваза с фруктами, что не осталось без внимания протектора. Доедая уже вторую гроздь обожаемого им винограда, Ранреу печально вздохнул. «Такая ночь! Невероятная красота! Казалось бы, наслаждайся и отдыхай. А нет!» Неприятные мысли так и лезут в голову. Старший протектор уже 100-й или 1000-й раз прокручивал в уме события предыдущих дней, особенно последнего из них. Больше всего ему не давало покоя то, что они так ничего и не узнали об этом предельщике, что посещал магазинчик дяди юного демона. Мужчина вновь и вновь спрашивал себя, почему он не занялся его поисками вперед посещения облачной девы, уходя от которой попал в ловко подстроенную Арнеллой ловушку. Насколько он смог понять, ни Льот, ни его зазноба не знали об этом человеке. Но какая-то мутная история с запиской привела их на то же место. Что сказала им пророчица? Ранреу был готов поставить свое месячное жалование, что относительно направления поисков она поведала им разное. Он давно заметил, что при всем своем сумасшедшем поведении оракулы облачного храма всегда дают информацию, словно соотнося ее с уже известным вопрошающему. Если представить все знания в виде длинной лестницы, то облачная дева говорила только то, что находилось на пару-тройку ступеней от человека выше, но никак не то, что находилось на самом верху. Лоу не понимал, как это происходит, но факт оставался фактом. Если рассуждать так, то, придя в храм с разными базовыми сведениями, оба отряда получили отличающиеся советы. Хотя в том, что наговорила эта вахная баба на облаке, было не так уж много полезных сведений, начал злиться мужчина. Она сказала, Тихий голос Лайтера не разрезал умиротворенную ночную симфонию звуков, а словно вплелся в нее. Ранрео даже не удивился. Ни тому, что не слышал шагов протектора, ни его бессонницы. Да, она сказала, что мы не здесь ищем, что рыбку нужно удить в море. Там еще было про порт и корабль. Лоу даже обрадовался, что можно с кем-то обсудить волнующую его тему. И она сказала, что он был. Как думаешь, эта пророчица так выразилась? Или это «был» несет смысловую нагрузку? Кто ж ее знает? Старший протектор чуть раздраженно повел плечами. Запросто может быть и то, и другое. Но помнишь фразу про то, что рыба выберет свою стихию? Да, было что-то такое. Рыба не предаст море, но предаст сухопутных тварей. Память у Элайтера всегда была отличной. И потом как раз про выбор стихии. Стихия рыбы — вода, — заметил Лоу. Если допустить, что этот предельщик со столь изящным прозвищем один или с напарником плывут на корабле. Да, хорошо. Но куда они могут отправиться? Вахны раздери, куда угодно. Подожди, Ран, подожди. Сейчас мысль поймаю. Корнелл сжал виски, будто и правда надеялся, что это ему поможет в ловле возникшей идеи. Но, возможно, и помогло. Потому как через пару секунд напряженного молчания Элайтер немного неуверенно, но все же продолжил. Слушай, а не могла пророчица говорить буквально? Смотри, рыбка села на большой корабль. Но тот... С ним что-то случилось. Так что он из «есть» перешел в состояние «был». И теперь наша рыбка плывет в своей стихии, то есть в воде. «Кораблекрушение? Хм, а это мысль!» — загорелся Ранрео. «Правда, никаких штормов или чего-то подобного в последнее время не случалось. Но мало ли что могло послужить причиной». «Надеюсь только, что это не пираты», — пошутил Элайтер, и мужчины довольно хохотнули. «Что вы ржете, как кони?» У облюбованного приятелями прудика появился Рошел. Как ни странно, его огонь нисколько не разрушал очарование ночного пейзажа. «Вы уже придумали, что нам делать дальше?» «Чего тебе не спится, Хальдор?» — хмыкнул Ранрео. Потом потянулся до хруста костей и еще более довольно ответил. Появилась одна идейка. «Да, Халь, ты чего не спишь?» Корнеллу тоже было явно интересно. Против ожидания Рошел не стал злиться. Не чинясь, присел с другой стороны столика. Его напарник опустился на проигнорированную другими кушетку. «Сам не пойму», — будто не веря себе, произнес Фаар. «Странное чувство какое-то. Оно и раньше было. Практически с начала этого дела. А сейчас только усилилось. Никто и не подумал поднять его насмех. Связанные с энергией мира более чем крепкими узами протекторы всегда очень серьезно относились к подобному». «И что это за чувство?» — поинтересовался Ранрео. «Я не пойму», — тихо ответил Рошел. «Я долго пытался определить, что это. Понял лишь, что, скорее всего, угрозы не несет. А так... Сейчас бред в духе шерши буду нести, но уж не обессудьте. Это будто и привычное, но непривычное. Сильное, но бессильное. Желающее помочь, но себе не позволяющее. И еще одно. Близко и при этом далеко. Вахны раздерите. Я каждым словом выразил истину, но большего бреда сам же никогда не слышал». Протекторы в раздумьях помолчали. Затем Элайтер встряхнулся, положил руку на плечо напарника, нисколько не боясь огня, и произнес. «Ты один из самых сильных духовников у нас. Если ты это ощущаешь, значит, что-то такое есть. И рано или поздно все прояснится». Хальдор подозрительно посмотрел на протектора. «Какой-то ты сегодня странный», — выдал он результат своих наблюдений. Элайтер удивленно глянул на друга. «Обычно ты утешаешь, лишь когда дела совсем к вахнам», — Рошел подумал и добавил. «Или даже к нехтам. Неужели наши дела совсем плохи?» В голосе прозвучала едва слышная усмешка подначивания. Корнелл смутился и убрал руку. «Прости, просто ты выглядел таким подавленным, запутавшимся. Мужчина зябко повел плечами. Непривычно как-то. Я все же надеюсь, что дела наши не столь уж плохи. Улыбка Ранрео получилась на редкость неестественной. Может, потому что в этой ночной тиши не хотелось хохмить. Да и мысли одолевали старшего протектора невеселые. Он немного поколебался, но все же решил ими поделиться. Меня волнует другое. Убедившись, что завладел всеобщим вниманием, Лоу продолжил. Мы в этой миссии как по ниточке идем. Сведения все урывочные. Логические построения шаткие. Планы с множеством слабостей. Однако раз за разом они выводят нас на правильный путь. Я бы не удивился, если подобное случилось со мной одним. Или, например, с Майерлом из той команды. Что он, что я привыкли доверять своей удаче и интуиции. Хоть и посылы у нас к этому разные. У него звериное чутье. А у меня? Твоя изворотливость. Не смог не отпустить замечание Хальдор. Возможно. Легко согласился Ранрео. В принципе, не так это важно. Я хотел указать на то, что в отношении группы из 6 человек такая удачливость по меньшей мере подозрительна. У каждого свои мысли, свой характер, свои чувства, тянущие общую удачу в разные стороны. Для таких больших групп характерно ровное продвижение. Люди с повышенной удачливостью уравновешивают тех, кому везет мало. И у нас не так много вот таких везунчиков судьбы, поймал мысль командира Рошел. Может, это твоя удача перекрывает остальные? Ты же во главе. Может, в этом деле именно это имеет значение? Предположил Элайтер. Как говорится, какой жрец, таков и храм. Может. Вновь не стал спорить Ранрео. Но я в это не верю. Я не настолько удачлив. Да и нет во мне фанатичности желания достичь цели. Помощь Карнавы выдвинул еще одну версию Фаар. Он как раз весьма заинтересован. Я это чувствую. При храме особенно. Наш бог могущественен, политкорректно заметил Лоу. Но столь явные вмешательства в события для него не характерны. Мужчина недовольно нахмурился, но все же сказал. И все-таки он не бог удачи. Под силу ли ему такое? Нас еще и мотает по всему колье. Действительно, совсем по-норийски получается. Может, вы и вправду с Льотом перепутали команды? Засмеялся Элайтер. Лоу поморщился. Не добивай. Да ладно, Ран, покачал головой Корнел. Ты отличный старший протектор, так что не кручинься. Относительно же этой ситуации... Разве что-то мы можем сделать? Так уж пошло в этом деле. Тут только останавливаться и обрывать эту ниточку, начиная все сначала. А у нас нет на это времени. Так что остается только засчитать это за подарок, от каких не отказываются. Мужчина взъерушил волосы. Что это я сегодня всех утешаю? И правда странно. Может, это влияние сего храма? Болтуны! Покачал головой Рошел. «Довольно на сегодня уже размышлений. Надо выспаться. Это куда мудрее будет». Ранрео тяжко вздохнул, но, предварительно хлопнув ладонями по коленям, послушно поднялся. «Вот за что люблю тебя, Хальдор!» — хмыкнул он. «Зришь в корень». Мужчины отправились к дорожке в отведенные им покои. Элайтер лишь на миг задержался у пруда. С некоторым благоговением скользнул взглядом по нежной белизне лотосов. По зеленоватой глади воды. Посмотрел выше. Луны двумя половинками разной величины светили из таинственной черноты неба. Интересно, они чего-нибудь хотят? Скоро все решится. Он это чувствовал.